«Ясно, я была лучшего мнения о вас, хотя нет, я давно знала, что ваш совет древних перестал заботиться о своем народе и королевстве. Вас стало интересовать лишь выгода и нажива. Как же вы низко пали», — сказала Крул презрительным тоном, едва сдерживая нотки гнева внутри себя. «Бам! Следи за языком, Крул Цепеш!» — гневливо прокричал Дмитрий, ударяя своей тростью по мраморному полу, вызывая трещины на месте удара. На некоторое время повисла мертвая тишина, которая была прервана Назаром. «КХМ, вторая причина, ты раскрыла тайну того, что твой отец, Влад Дракула, больше не является королем-вампиром, а ты, его дочь, являешься новой королевой. Ты должна знать причину того, почему никто из низшего круга королевства вампиров и соседние королевства не знали, что ты королева вампиров», — объяснил Назар вторую причину вызова Крул. «Конечно, официально, Влад Дракула, король вампиров, сидит в своем замке и почти никогда его не покидает. Одно только упоминание его имени вызывало ужас у многих соседей, особенно у людей. Оборотни не смели прямо нападать на вампиров, потому что даже они помнили это имя от своих предков как о ночном кошмаре. И даже во время прошлой войны раз, многие крупные обходили наше королевство стороной, чтобы не вызвать гнев Дракулы», — объяснила Крул. «Верно. Пока другие верили, что он до сих пор на троне, враги подумали бы 10 раз, прежде чем нападать на нас. Теперь объясни, зачем ты раскрыла сам факт того, что он больше не в королевстве и неизвестно, где он находится», — спросил Назар, сохраняя серьезное выражение лица. «Это вас не касается. Вы ведь сами не знаете, жив он или мертв», — спросила Крул Цепеш, показывая, что не желает отвечать и защищаться в этом вопросе. «Ах ты, Крул Цепеш, ты еще смеешь идти против нашей воли, и даже смеешь не отвечать на наши вопросы. Да мы тебя», — снова прокричал Рашид, разозлившись на поведение Крул перед советом. Вот только он был прерван словами Дмитрия. «Молчать, герцог Рашид, сядьте на свое место», — громко прокричал Дмитрий. После слов его слов, Рашид не нашел, что сказать, так как испугался и боялся идти против Дмитрия, поэтому он просто молча сел за свой удобный стул. «Крул Цепеш, это значит, вы признаете, что выдали очень важную тайну, которая может стоить куда большими жизнями, чем просто умолчать об этом. Это слегка лицемерно с вашей стороны», — сказал Дмитрий, смотря на Крул острым взглядом. «И что с того? Вас не должно касаться, что я делаю как королева. Возможно, вы и забыли, но вы простой совет древних, чья задача помогать правителю, а не судить и не решать за него», — сказала Крул хмурым взглядом на всех присутствующих. «Ах ты жал», — снова захотел Рашид вставить свое слово на высказывание Круг, но его прервали. «Герцог Рашид, ни слова больше», — уже угрожающим тоном проговорил Дмитрий, смотря на Рашида опасным взглядом, который предупреждал о последствиях, которые его ждут, если он попробует оспорить его слова. «Крул Цепеш, вы должны понять, что хоть и по закону наследной крови, вы королева вампиров, но по факту, вы не имеете нужного для этого влияния. Ваша власть ограничена лишь этим замком и некоторыми дворянами из среднего круга и парочку из высшего круга. Мы же совет древних, имеем власть легко сбросить вас с трона и захватить все королевство без огромных потерь сил. Половина всего этого королевства уже в наших руках, и я бы настоятельно рекомендовал вам быть более послушной и покладистой перед советом. Ведь наше терпение не бесконечно, особенно у герцога Рашида», — объяснил Алихар. «Вся ваша власть как королевы вампиров и влияние – полностью наша заслуга. Можете сколько угодно играть в королеву, но правда останется одной и той же. Вы просто фигура королевы, без реальной сильной власти, способная заставить нас слушаться вас. Если мы захотим, то можем просто убить вас и заменить на других детей Влада, которые спят в вечном сне», — объяснил Назар. «Ха-ха-ха», — рассмеялась Крул на последние слова Назара, как и на все другие их слова. От внезапного смеха Крул все слегка стали раздражены, хоть они не могут понять причину смеха. Это заставляет некоторых из них на инстинктах понять, что смеются именно над ними. «Что здесь смешного, Крул? Отвечай!» — очень громко прокричал Рашид, и в этот раз никто не желал его останавливать, ведь другие тоже желали это узнать. «Пфф, ха-ха, извините, просто меня слегка позабавили ваши слова насчет того, что вы просто способны меня убить и заменить», — объяснилась Крул, держась за живот из-за смеха. «Ты нам не веришь, ты и вправду дура, или совсем умом тронулась?» — прокричал Рашид, позабыв всякие приличия, вставая со своего места. «Объяснись, Крул Цепеш, что ты имела в виду, что мы просто не способны тебя убить и заменить. Нам бы всем хотелось бы знать, что ты имеешь в виду», — спросил Дмитрий спокойным тоном, но он находил поведение Крул очень грубым и нарушением формы приличия. «Давайте не будем врать самим себе. Вы давно хотите меня убрать с поста королевы и поставить кого-то другого, чтобы манипулировать им как своей куклой и всеми вампирами, которые еще преданы истинной крови правителя этих земель. Мое убийство и вправду очень выгодно для вас в плане власти и увеличения своего влияния на другие соседние страны. Даже если вы сможете умерить недовольство народа или найти мне замену, чтобы народ успокоился наверняка. Но так или иначе есть одна проблема, которая встанет у вас на пути, если будет подтверждено, что он все еще жив», — высокомерно сказалась Крул с самоуверенным видом. «О ком это ты?» — гневливо спросил Рашид, не понимая, на что намекает Крул. «Мой отец, князь Влад Дракула Цепеш, тот, кто внезапно пропал несколько веков назад, так и не вернувшись. Вы ведь до сих пор не можете быть уверены, жив ли он или мертв, а может он захвачен, или просто спит. Но даже вы должны знать, что бывает, когда он зол, особенно это касается тех, кто посмел тронуть его настоящую семью», — объяснила Крул Рашиду смысл ее слов. После этих слов в комнате снова резко наступила мертвая тишина. Многие понимали, что Крул говорит истину насчет Влада Дракулы и всего остального. Ведь многие, кто лично видели Дракулу злым, понимают, что имела в виду Крул. Само исчезновение Дракулы очень сильно удивило всех в высших кругах королевства вампиров. Сначала были мысли, что Дракула просто ушел на охоту. Вот только когда прошло 5-10 лет, многие начали нервничать и беспокоиться. И уже после 50 лет ожиданий, все поняли, что Дракула правда пропал. Чтобы эта информация не покинула высшие круга, было использовано множество средств, от убийства и подкупа, до обычной дезинформации. Это было необходимо, чтобы сохранить порядок в королевстве и свести беспокойство и потери в минимуму. Все ожидали его возвращения, но даже спустя 100 лет, Дракула так и не вернулся. Было множество теорий, от обычного убийства, до добровольного ухода с трона, и даже долгого сна в отдаленном уголке мира. И именно тогда средний круг королевства вампиров начал задавать слишком много вопросов и лезть не в свое дело. Было решено объявить о пропаже Дракулы в среднем круге дворян, а также о новом короле вампиров, или, точнее, о новой королеве вампиров, Крул Цепеш. И хоть подобная смена власти вызвала много переполоха, но благодаря работе Совета Древних и собственных усилий Крул Цепеш, народ и дворяне успокоились. Некоторые дворяне принялись поддерживать новую королеву, а кто-то остался в нейтралитете и довольствовался выполнять свой долг, но не больше необходимого. И даже были те, кто противится власти новой королевы, и таких довольно много, ведь вампиры могут очень жадными, если не иметь достаточно много силы и власти, чтобы их контролировать. Но даже так, до сих пор никто не знает, Дракула мертв или жив, или он просто не желает править, а может с ним что-то случилось. Так и не были даны ответы на эти вопросы. Но есть слух, что убийство одного из детей Дракулы может вынудить его вернуться обратно, так как между его детьми может существовать некая связь крови, благодаря которой он может чувствовать их. Вот только есть риск умереть от рук Влада в процессе или после. Поэтому многие не могут просто так убить Крул, не боясь умереть от рук Дракулы. Даже когда он исчез, вампиры, что лично его видели, до сих пор боятся его тени и особенно шанса встретить его лично. А те, кто даже не видел его, думают, что легенды о Дракуле слишком приукрашены. Некоторые молодые вампиры все время сравнивают себя с Дракулой, что не могло раздражать тех, кто его лично видел и может лично сказать, что молодым вампирам до него очень далеко. Но сейчас не об этом. После некоторого времени молчания в зале, тишину развеяла Крул. «Похоже, вам больше нечего мне сказать», — заявила она, вставая с трона и идя к выходу. Некоторые хотели бы что-то сказать, но это могло лишь вызвать глупые и лишние споры, которые им были не нужны. Так что Крул спокойным шагом дошла до двери и покинула зал, захлопнув за собой огромные золотистые двери. Когда в зале остались только пятерка Совета Древних, то следующим, кто решил нарушить тишину, был Рашид. Бам! Рашид со всей силы ударил по столу, что привело к тому, что он разломался пополам, а также почти взлетел над его головой, а потом упал на мраморный пол. Вот только Рашид не хотел на этом останавливаться, Поэтому он взял стул и бросил его в стену, из-за чего тот словно пуля врезался и разбился на кусочки. Это чертова ска-демона. Как она посмела? Как эта девчонка посмела смотреть на меня свысока? Она пугает меня своим отцом. Кем она себя возомнила? Она просто кукла на троне. Кричал во все горло Рашид, круша все вокруг, что возможно. Другие же вампиры сидели за своими стульями с задумчивым выражением, не мешая Рашиду творить то, что он хочет. «Герцог Дмитрий, что вы думаете по этому поводу?» — спросил Алихар, не обращая внимания на крики Рашида. «Крул Цепеш слишком много себе стала позволять. Она портит наши планы слишком часто, что даже совпадением это сложно назвать. Мои шпионы недавно доложили, что Крул переговаривается с некоторыми демонами и йокаями, что не могло меня натолкнуть на мысль, что Крул Цепеш что-то творит за нашими спинами», — выдал свое честное мнение Дмитрий. Но он выдал не всю информацию, что знал о действиях Крул, но он не собирался выдавать всю информацию, не получив что-то взамен. «А что ты об этом думаешь, Назар?» — спросил Алихар, дружеским тоном, молодого на вид вампира с красивым лицом. «По мне, она ведет себя как капризный ребенок. Чуть что, так сразу имя папочки, и она становится весьма высокомерной. Хотя в чистой силе она меня обыгрывает, не спорю, так что силы спорить с нами у нее тоже есть. И если честно, я ей недоволен», — нейтральным тоном ответил Назар, сняв свою белую розу с груди, начав вдыхать ее аромат с улыбкой на лице. «А каково ваше мнение, герцогиня Юлиана?» — спросил Алихар с нейтральным тоном и выражением лица, так как спросил ее чисто из уважения к ее титулу и статусу члена Совета Древних. «По мне, ей нужен мужчина, чтобы она наконец перестала вести себя как маленькая девочка и стала настоящей женщиной, хо-хо-хо», — шутливо проговорила Юлиана и, прикрыв свой ротик своей элегантной ручкой. «А если честно, то она начинает переходить все границы дозволенного. По мне, мы слишком много дали ей власти и свободы действий. Надо исправлять свои ошибки», — уже более серьезным тоном. «Ясно. Значит, остается только убить ее», — выдал Алихар, удивляя всех, кроме Дмитрия, который ожидал такой исход. Даже Рашид перестал все крушить и тоже прислушался к разговору. «Безумец», — сказала Юлиана с удивлением, смотря на Алихара, словно он и вправду сошел с ума. «Ты спятил, Алихар», — слегка гневно проговорил Назар. «Напротив, я вполне в своем уме». «Рашид, ты тоже считаешь меня безумцем?» — спросил Алихар, смотря прямо на Рашида. «Мне все равно, кем тебя считают. Главное, чтобы у тебя был план по устранению этой проклятой девчонки», — прокричал Рашид с яркой улыбкой. «Герцог Дмитрий, а как вы считаете?» — спросил Алихар, смотря на старого вампира. Пару минут Дмитрий смотрел на Алихара, а потом на Рашида, пока не кивнул сам себе и не ответил. «Если я правильно понял суть твоего плана, то поддержу тебя в этом деле», — согласился Дмитрий. «Вы все обезумели. Вы разве не боитесь гнева Дракулы?» — спросила Юлиана, смотря на них с еще большей осторожностью. «Ведь она, как никто другой, знает возможности и силу Дракулы, особенно на пике его могущества. Ей не хотелось снова вырезать своих подданных, чтобы получить милосердие настоящего короля ночи. Напротив, мы боимся его гнева и последствий. Вот только правда ли он придет?» — спросил Алихар Юлиану. «Что? О чем ты?» — не поняла Юлиана смысл его слов, хотя скорее не хотела признавать их правоту. «Дракула пропал уже давно, и мы даже не можем почувствовать его существование. К тому же, мы все должны понимать, что, возможно, Дракула мертв, и нет смысла бояться того, кто мертв окончательно. Я думаю, это дело стоит риска», — объяснил Алихар с уверенностью на лице. «Вот именно. Правильно мыслишь, Алихар. Нет смысла бояться призрака Дракулы. Мы покажем этой девчонке, кто здесь самый главный. За нами будущее. Дракула – прошлое», — прокричал Рашид радостным тоном. «Рашид, от тебя нам требуются некоторые средства, чтобы воплотить наш план в действие, поэтому не мог бы ты отправиться в свои земли для этого?» — сказал Алихар обычным тоном, но с улыбкой. «Конечно, не проблема, все ради смерти этой нахальной девчонки», — сказал Рашид с улыбкой на лице, идя к выходу. Когда Рашид покинул зал, тут остались лишь четверо вампиров, которые внезапно стали серьезно смотреть друг на друга. «Мне, конечно, в крайне сложно поверить, но предположим, что он мертв и вы убили Крул. Но что мы будем делать, если вдруг окажется, что Дракула жив и он захочет узнать, кто убил его дочь?» — спросила Юлиана всех серьезным выражением лица. «Если окажется, что он и вправду жив, то у нас есть неплохой кандидат», — сказал Алихар, смотря на дверь, через которую Рашид покинул зал. «Рашид», — спросил Назар, чтобы подтвердить свои выводы, — «именно, в случае провала, мы сделаем козлом отпущения Рашида. Он все равно не годится в качестве представителя Совета Древних. Его потеря, конечно, будет ударом для нашей экономики на некоторое время, но несложно забрать его территории и сбережения себе», — подтвердил Алихар выводы Назара. «Хороший план. Похоже, мои надежды на этот план были не напрасны», — сказал Дмитрий с фальшивой улыбкой. «В случае провала, он на всякий случай подкинет пару улик на Алихара, чтобы Дракула в случае чего не заподозрил его в этом деле и считал, что все спланировали эти двое. Хм, я все еще сомневаюсь, но если все пойдет по плану, то, хорошо, на первое время сойдет. Я в деле, но надеюсь, мы не погорим на этом», — сказала Юлиана с той же улыбкой, что и Дмитрий. «Если будет возможность, она самолично признается Дракуле, что все придумали эти трое мужчин, а Рашида сделали козлом отпущения, и он пощадит его. В случае успеха, она повысит свой авторитет и власть и, возможно, получит в должники глупого вампира-богача, чтобы манипулировать им, а позже контролировать Совет Древних». «Хорошо, а теперь нужно обсудить детали плана», — сказал Алихар серьезным тоном. Когда Крул покинула зал Совета Древних, то она встретила у входа своего верного подчиненного и, возможно, даже друга в этом темном мире вечной ночи и крови. Выглядел он как молодой парень 16-18 лет. У него были короткие блондинистые волосы, глаза были голубого цвета. Черты его лица были симпатичными для обычных девушек, которые могли бы принять его за благородного рыцаря. Но сейчас его лицо было равнодушным и полностью лишено всяких заметных эмоций. Носил он белую одежду со слегка черными и золотыми узорами. На его поясе висел меч с красными ножнами и черной рукоятью. «Привет, Мика. Ты долго меня ждал? Может быть, ты скучал по мне?» — спросила Крул ехидной улыбкой на лице, смотря на названного молодого вампира. «Госпожа Крул, я рад, что вы вернулись. Пока вас не было, я мог только ожидать вашего скорого возвращения», — ответил Мика с равнодушным лицом и тоном, словно не обращал внимания, что говорил с королевой всех вампиров. Его полное имя было Микаэль. Он являлся почти обращенным вампиром и подчиненным Крул Цепеш, а также верным ее телохранителем. Так как он обращен был очень рано, то еще не вкусил человеческой крови, из-за чего его тело продолжает расти вместе с жаждой внутри него. Но благодаря крови своей госпожи, он способен утолить свой голод, хоть и на время. И хоть Макаэль телохранитель самой королевы, но факту его должность очень шаткая, так как ему далеко до вампиров-аристократов, что намного сильнее его, поэтому многие считают его скорее помехой в защите, чем телохранителем. Многие дворяне были недовольны этим, но когда Крул надавила своей властью на них, то они сразу замолкли и приняли это. Хотя Совет Древних наоборот молчал и не возражал на должность молодого вампира. До обращения в вампира, Микаэль был обычным крестьянином и жил в обычной деревне страны людей. Но в один прекрасный день, в его деревню пришли охотники на вампиров. Они искали учеников для новых бойцов, для истребления и убийства вампиров. И тогда всех самых молодых парней и девочек забрали в скрытое от людских глаз место. Но на самом деле их забрали для особого эксперимента по борьбе с вампирами. И когда королевство вампиров узнало об этом, то немедленно выслало специальный отряд для истребления этих людей и захвата или убийства всех детей. В итоге всего этого, место, где охотники на вампиров проводили над детьми особые эксперименты, было уничтожено с некоторыми охотниками. Конечно, без потерь не обошлось, и живых детей осталось мало, а на некоторых охотники на вампиров использовали магию телепортации и вместе с ними сбежали. Выживших детей, естественно, отправили сначала Совету Древних, так как они были теми, кто инициировал эту операцию. Вот только Крула их перехватила и приказала выдать отчеты детей ей. Сначала, конечно, они хотели это сделать Совету Древних, но после убеждения Крул, отряд вампиров согласился и подчинился и был обязан держать подробности операции в тайне. Позже выживших детей допросили и заключили под стражу. Среди этих детей был Микаэль, который очень заинтересовал Крул, среди прочих. Сначала она хотела узнать, чего он желает. Он ответил, что хочет найти своих друзей и вернуть их живыми. И Крул воспользовалась этим желанием и обещала ему помощь в его исполнении, если он согласится стать ее слугой и подчиненным, а также вампиром. Сначала Микаэль не согласился и сказал, что лучше умрет, чем станет вампиром, но Крул смогла его убедить с помощью некоторых хитростей и умением играть словами, чтобы убеждения и принципы молодого мальчика пали. Но самым большим фактом в этих переговорах игра, что Микаэль очень сильно хотел вернуть своих друзей, особенного своего лучшего друга, которого забрали корыстные люди, называющие себя защитниками человечества от вампиров. В итоге он стал ее подчиненным и полувампиром. И Крул постоянно любит дразнить Микаэля, сокращая его реальное имя до Мика, как делал его друг, что не раз его раздражало в начале. Также она постоянно пытается играть на его чувствах, чтобы хоть немного разбудить эти самые чувства. Иначе он может окончательно лишиться эмоций и стать хладнокровным вампиром, как и другие молодые вампиры, что отказались от человечности и стали простыми неживыми убийцами. Так или иначе, Микаэль – неполноценный вампир, ведь он еще не выпил своей первой человеческой крови, а питается только кровью Крул, что дает ему возможность физически расти. И сейчас эти двое идут по тихому и пустому коридору замка Дракула, как ни в чем не бывало. Крул сейчас была в своих мыслях и очень сильно раздражена действиями Совета Древних. Она думала, что они сразу ее вызовут, как только получат информацию о ее действиях за их спинами, насчет переговоров с другими королевствами. Вот только они просто ждали, когда она сделает свой следующий ход. Из-за этого она не могла свободно действовать, не поставив на карту весь свой план. За ней постоянно следили шпионы представителей Совета Древних, что заставило ее приостановить свой особый план. Ведь если у них было бы больше доказательств к ее причастности, то они могли вполне равноправно лишить ее титула королевы и ограничить в свободе, что увеличит шансы смерти или даже участи ее братьев и сестер. «Госпожа Крул, разрешите вопрос?» – спросил Мика, что вырвало Крула из ее мыслях. «Что такое, Мика?» – спросила Крул, посмотрев через плечо на него. «Вы недолюбливаете Совет Древних?» – спросил Мика, не зная настоящих отношений Крул с Советом Древних, так как редко присутствовал на деликатных встречах, куда не впускали даже телохранителей вроде него, и поэтому он мог только догадываться о отношениях дворян друг к другу. «Если бы не их влияние и власть, я бы убила их без колебаний, ведь они мешают моим планам своим существованием», — сказал Крул, продолжая идти, но в ее голосе было много недовольства и раздражения. «Ясно», — сказал Мика все тем же равнодушным тоном. «Тебе не любопытно, что это за план?» — спросила Крул со скрытой улыбкой на лице. «Любопытно, но это не мое дело. Я лишь ваш подчиненный и телохранитель». «Правильный ответ, Мика. Мне понравился твой ответ. Хотя плохо, что у парней твоего возраста нет природного любопытства к таким вещам. Но все же ты мне нужен для моего плана, как страховка. Постараюсь вас не подвести, госпожа Крул», — сказал Мика почтительным тоном. «Эх, Мика, Мика, тебе бы надо почаще освобождать свои эмоции. Я же говорила тебе последствия такого настроя», — предупредила Крул шутливым тоном. Но смысл их был серьезным. Спустя некоторого времени ходьбы, Крул и Мика дошли до тронного зала. Внешне он выглядел очень большим и просторным. По углам были колонны со статуями. Мраморный пол, на котором был красный ковер, идущий вдоль трона. Сам трон возвышался на несколько ступенек, что показывал иерархическую лестницу. А за самим троном были разные рисунки и иероглифы. Когда Крул проходила половину зала, она взглянула огромную картину, почти от пола до потолка. Из-за этой картины она на время остановилась и посмотрела на нее с легкой ностальгией во взгляде. На самой картине был взрослый мужчина среднего возраста. Он имел длинные, черные волосы, ниже плеч. У него имелись усы и короткая бородка. Половину его правого глаза закрывали волосы, но было ясно видно, левый красный глаз, как сама кровь. Сам мужчина носил боевое, рыцарское снаряжение, мрачного цвета. Поверх этого был мрачный, как сама ночь, плащ, который скрывал половину его одежды под ней. В обеих руках он держал на основании рукояти один меч, воткнутый вниз. Сам меч имел золотую рукоять, а само лезвие очень заметную толщину и остроту, отчего можно было подумать, что меч двуручный. «Госпожа Крул, это случайно не ваш отец?» – спросил Мика, видя, как Крул смотрит на мужчину, что изображен на картине. «Был когда-то», – сказала Крул слегка гневным и недовольным тоном, скрывая свое хмурое выражение лица от него, после чего продолжила идти. Сам Мика больше ничего не сказал, лишь последний раз взглянул на эту картину и продолжил идти за своей госпожой. Когда Крул добралась до очень величественного трона, то прошла мимо него и дошла до стены за троном. Она положила руку прямо на стену, отчего иероглифы стали светиться, а за ней стена начала подниматься, открывая вид темного коридора с лестницей. «Идем», — сказала Крул, заходя в секретный проход в тронном зале. Мика лишь пошел следом. И спустя примерно десятки минут ходьбы, дуэт оказался в новом месте, или точнее помещении. Это был просторный на вид подземный храм или подземелье. Только здесь не было много деревянных скамеек и церковных знаков. Атмосфера здесь была темной и мрачной. Но в самом дальней части помещения можно было увидеть лишь каменный алтарь и человеческий силуэт, что лежит на нем. «Выходи, мне нужен доклад», — сказала Крул, будто бы никому. Вот только в ответ из тьмы вышел новый человеческий силуэт. Сначала Микаэль хотел вытащить свой меч, ожидая, что это враг, но Крул внезапно дала команду рукой, что все в порядке. Поэтому он убрал руку с рукояти, но бдительность не спускал. Это была темная фигура на вид 18-20 лет. Он носил полностью черный наряд, который сливал его тело с тьмой, даже сейчас. Но когда Микаэль пригляделся, то едва мог разглядеть, что фигура была скорее женская, чем мужская. Также были видны красные глаза, что показывал, к какой расе относится гость. «Можешь показаться, я ему доверяю, покажи ему свое лицо», — попросила Крул, не замечая, что это прозвучало как приказ. «Как прикажете, моя королева», — прозвучал уже женский и строгий голос. Теперь, когда Мика пригляделся, то мог точно сказать, что это была женщина. У нее была достаточно спортивная и крепкая фигура, и он мог видеть, что волосы у нее были длинными и черными, словно ночь. Слегка бледная кожа, но недостаточно, чтобы принять ее даже за вампира. «Мика, это Сарасвати». «Сарасвати, это Мика. Теперь дай мне детальный отчет, кто входил и покидал святилище за эту неделю. А пока я читаю, поболтайте, что ли», — приказала Крул. И девушка по имени Сарасвати достала откуда-то листы бумаги и выдала их своей королеве в руки. И похоже, никто не собирался начинать разговор. Оба стояли как вкопанные, ожидали, когда другая сторона заговорит, чтобы в итоге сказать, что нет желания говорить. И вот когда Крул закончила читать, она увидела, что эти двое не заговорили друг с другом. «Я, конечно, ожидала, что Мика не заговорит первым, но Сарасвати могла бы хотя бы попытаться. Вы ведь теперь будете работать вместе в каком-то смысле», — небрежно сказала Крул. «Госпожа Крул, кто этот молодой вампир?» — спросила Сарасвати. «Это Мика, мой личный подчиненный и телохранитель. Советую с ним подружиться, ведь, как я сказала, вы будете работать вместе». «С таким слабаком?» — слегка насмешливо проговорила Сарасвати. Мика на это просто равнодушно посмотрел на девушку. «Хоть он и слабак, по сравнению с тобой, но он один из тех, кому я могу доверять так же, как и вашему клану», — ответила Крул, защищая Мика. «Госпожа Крул, разрешите спросить?» — подал голос Мика, который весь разговор равнодушно молчал. «Спрашивай», — разрешила Крул. «Что это за место и кто эта девушка-вампир?» — спросил Мика, чувствуя, что его собираются поставить на весьма мутную и опасную работенку от его госпожи Крул, что редко его радовало. «Это место — королевское святилище. Оно построено лично для княжеской семьи Цепеш. Раньше его называли мавзолеем, где князь Влад Цепеш собирался оставить свои остатки, когда умрет. Вот только со временем оно сменило свое назначение на святилище, где дети Влада должны были спать, пока не будут пробуждены от вечного сна», — объяснила Крул, указывая руками на само место. «Дети Влада Дракулы? Что они здесь забыли? Я думал, что дети Влада сбежали или погибли». «Не понял Мика смысл слов Крул. Это просто обман и дезинформация для таких наивных вампиров вроде тебя. Все дети Влада были введены в состояние вечного сна до дня пробуждения. Кто решил это сделать, и так очевидно», — намекнула Крул. «Совет древних», — озвучил свою догадку Мика. «Именно», — подтвердила Крул с улыбкой. «Зачем им это делать? Сложно ответить одним словом или предложением. Некоторые дети Влада были слишком зависимы от воли своего отца, поэтому, потеряв его, они потеряли смысл существования. Поэтому некоторые дети попросили совет древних усыпить их в сон вечности, пока они вновь не будут нужны своему отцу, если тот вообще вернется. Другие же, напротив, были насильно усыплены, чтобы не мешать совету древних в их делах. Каждый ребенок Влада находится в подобном святилище под надежной охраной и защитой. Меня это не коснулось по определенным причинам, которые я не могу озвучить пока что», — объяснила Крул. «Тогда так, кто лежит на алтаре, это...» — хотел закончить свои слова Мика, но был прерван. «Это одна из детей Влада», — закончила Сарасвати смысл его слов. «Пойдем, я тебе покажу», — сказала Крул, идя к алтарю. Когда Мика приблизился достаточно близко, то мог лучше разглядеть, того, кто лежал на каменном алтаре. На вид это была маленькая девочка 12-15 лет. У нее были золотистые, как золото, волосы, под уровень коленок. Черты лица у девочки были детскими и милыми. Носила она черно-белый наряд, слегка готического стиля. «Это моя младшая сестра Летиция Дракула», — с некой заботой и любовью проговорила Крул, смотря на спящую сестру. Даже Мика нашел эту девочку милой и на вид, возможно, доброй. Подобный образ заставил его даже усомниться, что она ребенок самого жестокого и ужасного вампира мира. И ради своей сестры и других членов семьи Крул готова пойти на все. Она желает снова воссоединить свою старую и добрую семью, какой она была до предательства отца. Поэтому она готова даже затопить все королевство вампиров или даже сжечь его, если это воссоединит ее семью. Поэтому Крул и делает все это: интриги, манипуляции информацией, сделки с подпольными дворянами других королевств и так далее. Все это было направлено на попытки воссоединить ее семью вместе. Она даже использовала манипуляцию информацией, чтобы нужные ей королевства узнали о начале войны раз. Крул даже иногда подталкивала некоторые королевства, чтобы ускорить начало войны раз, до этого самого момента. «Моя задача ее охранять или что?» — спросил Мика, вырывая Крул из своих мыслей о семье. «Твоя задача немного другая. Для начала отвечу на твой предыдущий вопрос. Это Сарасвати, она лидер клана ниндзя-вампиров. Раньше они жили в особой стране у людей, но когда Влад Дракула туда наведался, то обратил парочку таких умелых шпионов и убийц к себе в личную армию и службу по защите королевской семьи. Задача ниндзя-вампиров, по моему приказу, защищать это место от проникновения внезапных гостей. Это место хоть и скрыто, но мало ли что может произойти», — кратко объяснила Крул. «Моя задача...» — до сих пор не понял Мика замысел своей госпожи. «Твоя задача — иногда заглядывать сюда, чтобы убедиться, что все в порядке и нет никаких проблем. Так как скоро я буду очень занята подготовкой к войне и буду ходить на собрания союза или, возможно, не смогу в полной мере вернуться сюда, то ты будешь заменять меня. Еще твоя другая задача – ждать момента моего исчезновения, чтобы забрать мою сестру из королевства вампиров», — объяснила Крул, чем слегка удивила Мика. «Исчезновение? О чем вы?» – удивился Мика от ее последних слов. «Скоро совет древних будет предпринимать меры по моему устранению или исчезновению. Как бы это ни кончилось, я либо умру, либо сбегу из королевства вампиров. Когда эта новость дойдет до тебя, сразу же иди сюда и забирай мою сестру, найди любое место или королевство, но главное, не позволяй им забрать мою сестру. Если нам повезет, то либо я выживу и найду тебя, либо ты будешь оберегать мою сестру и найдешь всех остальных членов моей семьи, чтобы разбудить их», — строго сказала Крул, давая понять Микаэлю, насколько это ответственная задача. «Вы уверены, что стоит мне доверять такую ответственную задачу?» «Да, может, твое положение и шаткое, но я верю, что вместе с моими союзниками ты сможешь справиться с этой задачей», — сказала уверенная Крул. «Тогда я вас не подведу, госпожа Крул», — сказал Мика, опустившись на одно колено, с опущенной головой в знак уважения и беря смысл этих слов всерьез. «Надеюсь на это. Нам пора, Сарасвати. Прошу, сильно не обижай Мику, пока меня нет рядом», — сказала Крул с намекающей улыбкой. В ответ Сарасвати лишь так же улыбнулась и кивнула. «Постараюсь, госпожа». Глава 43. Интерлюдия. Широни. От первого лица Широни Тадзё. «Мое имя Широни Тадзё. Сейчас мне 15 лет. У меня есть старшая сестра по имени Курака Тадзё. Мы обе из клана Накаматы, члены королевства Йокаев. До недавнего времени у нас была живая мама по имени Фудзимай Тадзё. Но все члены нашей семьи являлись будущими главами клана из-за какой-то особенности среди других представителей нашего вида Накамат. С самого моего детства моя сестра меня постоянно и сильно оберегала, что не могло меня не радовать. Но сама она, как я могла заметить, часто ведет себя беззаботно и ни о чем не сожалела в своих решениях, даже если они неправильные. Временами она бывает строгой со мной, что не очень мне нравилось. Мне не нравилось, когда меня ругают за то, что я сделала что-то не так. К примеру, когда я ушла в лес с подругами поиграть в салки и мы слишком долго там пробыли. Вернувшись уже к ночи, меня и старшую сестру отругала мама. Меня за то, что убежала в лес и не вернулась раньше или не предупредила. Сестру за то, что та не уследила за мной. Тогда я почувствовала боль внутри себя, словно что-то острое попало прямо в мою грудь. Было больно смотреть и слушать, как из-за меня старшую сестру ругают из-за моей ошибки, даже если она делала вид, что ее это не задело. Но даже несмотря на это, позже, мама спокойно и мягко объяснять мне, что так делать не стоит. И когда я и сестра остались одни, то попросила у нее прощения и была готова к любому наказанию, за то, что из-за меня ее отругали. Вот только вместо наказания, сестра меня обняла и сказала, что я не виновата и это она не уследила за мной. Она также сказала, не злиться на маму за то, что она отругала нас, ведь она волновалась и это в ее праве злиться. Даже сестра признала, что была слишком беспечной, приглядывая за мной в то время. В ответ на это я пообещала сестре не обижаться и злиться на маму, хотя сложно на нее обижаться и злиться, когда ты так сильно в сердце ее любишь. Еще я часто просила сестру поиграть со мной, и иногда она на это соглашалась, но чаще ей было лень, и она хотела, чтобы я чаще проводила время с другими девочками, чем постоянно с ней. Я знала, что сестра часто занята обучением от мамы, но чаще она отлынивала от этого и за это получала от мамы. Но даже несмотря на это у нас была веселая и насыщенная жизнь на острове в клане Накомат. Но все изменилось, когда нам на остров не пришли плохие люди и не уничтожили у нас все, что только можно и было. Когда я все осознала, то узнала, что убили даже нашу маму и похитили нас и других Накомат. Тогда я всего не понимала и не знала, за что нам все это. В те моменты я чувствовала страх, бессилие, ужас, горе, гнев. И каждый раз, когда все это вспоминала, не могла не плакать с печалью и болью на сердце. Мы попали в страшную комнату, где каждый день стали для нас сущим кошмаром. Все это время над нами издевался страшный монстр, с очень уродливыми и страшными чертами лица. Он вкалывал в нас разные металлические штуки через кожу, которые мучили наши тела. Это было ужасно. Это продолжалось долго, что я постоянно спала в обнимку с сестрой, чтобы подавить свой страх и боль. Каждый день был для нас и других Накомат сущим адом. Я спрашивала себя каждый день, за что мы заслужили все это, какой грех мы совершили, чтобы все это выносить. Но мне так и не был дан ответ, и кошмар продолжался. Я не могла вынести не то что боль, но и страдания старшей сестры, которая брала на себя большую часть боли, чем я. Все, что я тогда могла делать, это просить помощи у Бога, надеясь, что Он смилуется над нами. Но это не прекратилось, и я слышала помимо собственных криков, крики и стоны сестры от боли. И однажды, когда мы снова ждали очередной пытки, к нам вместо того монстра зашел кое-кто другой. Это был мальчик примерно моего возраста, только выше, с золотистыми волосами, с рваной и грязной одеждой, как у нас. Когда я хотела понять, кто он, то в следующее мгновение меня и сестру напугала его аура, которую он испускал. Она была такой темной и жуткой, что подавляла любое желание сопротивляться. Из-за этого во мне проснулся страх, и я на рефлексах закрыла глаза и ждала возможной смерти от этого нового монстра в теле мальчика. Вот только спустя некоторого времени страшная и ужасная аура мальчика в одно мгновение исчезла, словно ее никогда и не было. Конечно, это только сильнее насторожило нас с сестрой, но следующие слова мальчика заставили нас посмотреть на него с надеждой и одновременно с осторожностью. Он сказал, что спасет нас из этого места, но только взамен мы обязаны будем принадлежать только ему, и наша судьба будет в его руках. Это напугало меня и сестру. Вдруг он будет обращаться с нами так же, как тот монстр? Но по итогу моя сестра внезапно согласилась, только с условием, что меня не будут трогать и ужасно обращаться. В тот момент, когда она согласилась, я почувствовала очень сильную боль в сердце. Из-за меня сестра снова жертвует собой. Я пыталась ее остановить, но она не позволила мне это сделать. Поэтому нам пришлось довериться этому мальчику, который позже назвал себя Алукардом. Сначала я относилась к нему с опаской и осторожностью, а когда увидела кучу трупов и кровь, то с еще большей осторожностью начала к нему относиться и бояться. Вот только чем дальше мы шли, тем чаще мы встречали разных людей, которые пытались с нами что-то сделать или схватить. Это было видно по их злым лицам и намерениям, которые они показывали. Алукард их убивал, без жалости или объяснений. Чем дальше мы шли и наблюдали за ним, тем опаснее он мне казался. Но так или иначе я видела в нем единственную надежду на спасение. Даже несмотря на то, что он меня пугал, я понимала, что иного выбора у меня и сестры не было. Но позже Элукард оставил нас с сестрой в библиотеке и сказал, что пойдет в одиночку сражаться со всеми плохими людьми. Из-за этого я стала беспокоиться за него, ведь если он умрет или пропадет, то мы с сестрой снова можем попасть в то ужасное место. Хоть он выглядел мило и красиво, но недавняя давящая аура не давала мне покоя. Когда увидела его удаляющую спину, то, зачем-то, мы вместе с сестрой сказали: «Возвращайся живым». Я, как и сестра, не можем понять, почему мы это сказали, но мы определенно волновались за него. И, к счастью, Элукард вернулся живым, но немного раненым. Это вызвало во мне беспокойство за него, ведь он рисковал своей жизнью ради нас с сестрой и старается скрыть свою боль от ран. Но не только нас, он решил спасти и других детей, что попали в этот ад. Я точно могла увидеть по лицам детей, что они пережили почти похожий ад, как у нас, а возможно и хуже. Поэтому я была в глубине души благодарна за спасение нас и этих детей. После этого мы все покинули то ужасное место, но позже проснулись уже в другом месте. Это была сырая и грязная темница, в которой было очень холодно и неприятно. Некоторые дети легко переносили холод и сырость, другие же с трудом это выносили. Мне было не лучше, ведь я так и не восстановилась после тех пыток, что переживала каждый день до этого. Потом пришли люди в черных доспехах и начали вызывать нас по одному в какую-то комнату, в которую пускали по очереди. Когда очередь дошла до меня, то странный человек в одежде и посохом начал говорить странные слова, кружа своей рукой возле моей головы. Со временем он начал о чем-то ворчать и кричать гневным тоном на людей в черных доспехах. Мне даже на мгновение показалось, что он хотел меня ударить, вот только его остановили и утащили куда-то. Потом меня посадили в отдельную камеру, а дальше шло время и были ночные кошмары о прошлом. Каждую ночь мне снились горящие здания, клетка рядом с тем монстром со страшным лицом, а также мертвые тела других некомат, в числе которых была моя мать и полуживая сестра у моих ног, рядом с которым лежал также мальчик Элукард. Из-за этого я очень волновалась за сестру и Элукарда. Вдруг их посадили в такие же решетки и сейчас делают с ними ужасные вещи. От одной только мысли об этом, мне снова хотелось плакать и выбраться отсюда, чтобы помочь ему. Но как бы я ни пыталась, моих сил было недостаточно. Особенно когда я даже не могла использовать магию по каким-то причинам. Мне было так горестно, вспоминая все свои бессмысленные попытки побега. Я даже не могу понять, откуда такие чувства к этому неизвестному мне мальчику по имени Элукард. Но по мере того, как мне становилось страшно, эти чувства в моей душе и сердце стали становиться сильнее. Может, он и был пугающим, но даже несмотря на то, что он, ничего о нас не зная, помог не только нам с сестрой. Поэтому я хочу вернуть долг. Но спустя нескольких дней меня выпустили из камеры и в сопровождении людей в доспехах отправили в какую-то красивую и богатую комнату. Там я встретила старшую сестру, которую от радости обняла и чуть не расплакалась от счастья, ведь я наконец-то смогла успокоиться от беспокойства за нее, что словами трудно передать мои чувства. Потом сестра сказала, что тот, кто нас спас и назвался Элукард, на самом деле звали Мелиодас, и возможно, что он сын короля расы демонов, а мы находимся в королевстве демонов. Еще она упомянула, что Мелиодас сейчас находится в коме и пока он не проснется, нас отсюда не выпустит. Сначала я была рада, что Мелиодас в порядке и его не пытали или еще что похуже, но когда узнала, что он в коме, то снова забеспокоилась. Ведь Мелиодас рисковал своей жизнью ради нас, несмотря на то, что он принц. И если он умрет, то нас мало кто сможет спасти. Но мы могли только ждать, находясь в этой комнате несколько недель, пока нас кормили и ухаживали горничные. Беспокойство продолжало расти, пока внезапно к нам не пришел Мелиодас, который выглядел здоровым и полным сил. Это меня успокоило. Когда мы обменялись переживаниями и беспокойствами друг за друга, началась тема разговора о нашей дальнейшей судьбе. По прошествии разговора мы поняли, что будем служить братику Мелиодасу, желая отплатить за наше спасение. И я была уверена, что он не будет с нами жестоко обращаться. Сестра была против условия, где мы должны были принять магический контракт. Я понимала, что сестра не хотела, чтобы я получила подобный магический контракт снова, оказавшись в кандалах или в ее понимании в рабстве кого бы то ни было. Из-за этого я снова почувствовала вину, так как из-за меня сестра не может согласиться на, возможно, хороший вариант нашего дальнейшего хорошего будущего. Я не хотела, чтобы только сестра жертвовала собой из-за меня. Я возразила насчет этого и сказала, что не против получить такой контракт, чем удивила братика Мелиодаса и сестренку. После этого мы стали личными слугами братика Мелиодаса. Поначалу мы думали, будет сложней, но все оказалось на удивление просто, и с нами не обращались жестоко или слишком строго. Для начала нам объяснили наши обязанности и возможности, узнав, что могли приходить в главную столовую для слуг в любое время есть, не отставая от графика нашей работы. Мы могли носить любую одежду, пока это позволяет или одобряет Мелиодас. Даже наши комнаты были очень хороши и удобны, но иногда мне приходится спать вместе в одной кровати с сестрой, так как меня продолжают мучить ночные кошмары. По истечению этого времени мы сопровождали Мелиодаса по замку, убирали его комнату и угождали какие-либо его нужды. Под нуждами подразумевается помощь в том, чтобы одеться с утра, приносить еду в нужное время и место, всегда выполнять его приказы, если ему что-то понадобится. Но Мелиодас почти никогда не нуждался в помощи, чтобы одеться, редко ел, а также почти ничего нам не приказывал, кроме простых просьб, которые мы выполняли из чувства долга. И так случилось, что Мелиодас подружил меня со своей младшей сестрой. Ее звали Грейфия Дибла, как ни странно, но мы довольно хорошо и быстро поладили и стали постоянно играть в разные игры, куклы, кубики, переодевания и в редких случаях играем в салочки в помещении, ведь гулять ей запрещено. И помимо Грейфи, я также познакомилась с младшими братьями Мелиодаса. Их звали Зилдрис и Вали. Первый был весьма серьезным и редко общался, но как я потом поняла, он просто плох в общении с кем-то. Вали же напротив был очень шумным и жизнерадостным, что его часто сложно остановить. Еще я познакомилась с матерью братика Мелиодаса, которую звали Эмидибла. При первой нашей встрече, она мне показалась строгой и весьма сильной женщиной. В тот момент в моей голове появился образ моей мамы и, похоже, это отразилось на моем лице. Но позже она стала разговаривать со мной и благодарить за то, что я делаю ее детей счастливей. Хоть она и казалась строгой, но я понимала, что она любит своих детей всех сердцем, как моя мама любила меня. Из-за этого я слегка проронила слезы, и мать Мелиодаса стала меня успокаивать и даже обнимать, словно моя собственная мать, что дало мне ощутить себя на мгновение в полной безопасности и в тепле. Но помимо членов семьи братика Мелиодаса, я также познакомилась с сестренкой Юи и ее ученицей Шизуна. При первой встрече, она была очень доброй и общительной ко мне и моей сестре, была весьма умной и достаточно рассудительной во многих вещах. Она даже не поменяла к нам отношения, узнав, что мы принадлежим к другой расе и королевству. Хотя потом братик Мелиодас сказал, что сама сестренка Юи – вампир, и поэтому она тоже по факту здесь чужая. И это удивило меня, ведь я мало что знал о всех расах, но моя мама говорила, что вампиры страшные и жуткие, которые пьют кровь и убивают таким образом. Но смотря на сестренку Юи и ее отношения, я начинаю сомневаться в этих словах. Как я потом узнала, сестренка Юи управляет огромной библиотекой, в которой было много интересных книг. Сначала, конечно, мне трудно было понять язык демонов, но сестренка со временем меня ему научила и другим языкам тоже. Шизуна же показалась мне хорошей и трудолюбивой девочкой. Она постоянно говорит, что хочет стать сильной, чтобы жениться на братике Мелиодасе в будущем, поэтому усердно изучает магию. От таких заявлений мне было не по себе. Но помимо этого, Шизуна очень добрая и умела в обычных повседневных делах, вроде уборки или обычной готовки. Как я потом узнала, она тоже была участницей тех ужасных событий, как и мы, но была в роли рабыни. Из-за этого мы очень хорошо сблизились. В итоге наша с сестрой новая жизнь с братиком Мелиодасом трудно назвать сложной или неприятной, так как нас почти не нагружают работой или трудными делами. Но самым утомительным и неприятным из них это сопровождение Мелиодаса на встречи с дворянами. Иногда я замечала, как дворяне-демоны обращаются со своей прислугой. Кто-то был в очень близких интимных отношениях, а кто-то был подвергнут слишком строгому или полному контролю через магию. Как я поняла, у каждого дворянина свой способ обучения и обращения со слугами. И мне очень хотелось назвать этих дворян извращенцами или плохими, но приходилось это шептать себе под нос, чтобы другие не услышали. Не хотелось бы доставлять неприятности братику Мелиодасу. Возможно, старшая сестра слышала мои слова, но ничего на это не сказала, только почему-то она в последнее время была сама не своя. В то время старшая сестра редко была со мной рядом. Она чаще в свободное время сидела в библиотеке и читала там разные книги, которые включали в себя магию. А мне хотелось, чтобы она была почаще рядом со мной, чтобы не впадать в депрессию. Мне приходилось в свободное время либо сидеть в одинокой комнате и с грустью ждать сестру, либо играть с Грейфией, что не всегда удается, так как та проводит свое время чаще со своей матерью, или иногда лично самой идти в библиотеку и ждать, когда сестра закончит читать свои книги по магии. Было очень мало способ проводить свой досуг, когда ты живешь в огромном замке, где полно серьезных личностей, а детей очень мало. Мой статус не позволяет просто так болтаться без дела в коридорах, и здесь нет детей моего возраста, с которыми я могла бы поиграть. Поэтому, чтобы быстрее убить время, я тоже стала читать книги, ища в них что-то интересное. К примеру, книгу про принцесс и принцев, которые в конце истории женились и жили долго и счастливо. Также были очень забавные истории про неуклюжего эльфа, который постоянно попадал стрелой в самые странные места, которые только возможно: хрустальная ваза короля, лапа кролика, в солнце, в колено искателем приключений, куриц, но точно не в мишень. Или история о герое, который был очень несчастным, но в конце нашел свое счастье с теми, кого любит. Все эти истории заставили мою фантазию разыграться не на шутку. Я представила себя принцессой, а братика Мелиодаса принцем, что спасет меня и жениться. Или как я, обычная девочка, привлекла вниманием принца и становлюсь его принцессой. Но потом я отбросила эти мысли. Вряд ли братик женится на такой маленькой и слабой девочке, что не способна защитить саму себя и сестру. И именно тогда мне на ум пришли слова Шизуна о том, что она хочет стать сильной и жениться на братике. А если мне тоже стать такой же сильной, как она? Но я была плоха в магии и слабо ее понимала. И тогда подумала, что может мне стать кем-то другим помимо мага. Сначала я хотела обратиться за помощью к учителю братика, дяде Дайрону, с которым я тоже познакомилась, но только он довольно замкнутый и редко когда-либо говорит с кем-то не по делу. Но как я потом узнала, принося ему еду, чтобы поладить, он любит сладкое и очень вежлив. В общем, он весьма странный, но довольно добрый и хороший. Вот только когда я видела, как он избивает братика Мелиодаса, слегка похолодела к нему и побоялась у него учиться, но сладости, которые я ему даю, имеют больше сахара. Это маленькая месть за братика, пусть хоть зубы поболят, но еще из-за его холодного и странного характера мне не хочется у него учиться. Поэтому я сразу пошла к братику за помощью и попросила совета. Я сказала ему правду о моей цели стать сильной, что хочу защитить сестру и других, а не дрожать от страха и быть беспомощной. Но не сказала, что также хочу доказать братику, что способна быть сильной и помогать ему в трудностях. И после этого братик начать обучать меня рукопашному бою. Как я поняла, для меня такой стиль сражения оказался весьма удобным и легким. Еще с детства я была очень ловкой, и теперь я чувствовала, как посылаю какую-то странную энергию в свои руки и ноги, делая удары куда сильнее и опаснее. Но братик Мелиодас сказал, что не может меня обучить всем принципам такого стиля боя, что слегка меня расстроило. Поэтому он может научить основам, чтобы могла хотя бы защитить себя от обычных противников. Но позже я случайно познакомилась с девочкой по имени Серафол Ситри. Она была ровесницей Грейфи и довольно веселым ребенком, и которым весело было играть. Со временем я узнала, что она будущая невеста братика. От таких новостей я снова почувствовала странное чувство в груди, очень больное и колющее чувство в самом сердце. Мне становится сложнее понимать собственное сердце и чувства, и внезапно для меня самой, старшая сестра Курака стала уделять мне больше внимания, чем было до этого, вместе с этим начав учиться у сестренки Юи, вместе с Шизуна. Это, конечно, меня обрадовало и насторожило, но мне тогда было все равно, ведь теперь я смогу проводить больше времени со старшей сестрой. Вот только братик Мелиодас сообщил нам, что скоро мы переезжаем в новый замок лично для нас всех. Мне было немного грустно от этой новости, так как теперь я не смогу проводить время с Грейфией и Серафолу, которые были единственными, с кем я могла проводить время из числа детей. Но еще братик Мелиодас показал нам какую-то змейку по имени Мирасцилла. Сначала в ней я не видела ничего особенного, кроме того, что в первый раз вижу живую змею и такую на вид красивую и редкую. Вот только я почувствовала странное чувство в сердце, когда смотрела на эту змейку, которая смотрела на меня с какими-то мыслями, было в ней что-то еще, но я так и не смогла это понять. В новом нашем доме было первое время не очень уютно, так как мы еще не привыкли к этой новой атмосфере и интерьеру, а также малому количеству людей. Братик Мелиодас, напротив, быстро привык к этому новому дому и помогал нам тоже к нему привыкнуть. После нескольких дней я и сестра Курака начали учиться готовить еду. Только вот при первой пробе наших блюд некоторые почему-то запивали водой или вообще теряли сознание. Поэтому мы старались еще усерднее работать, чтобы улучшить наши навыки готовки. Но в тот же день братик Мелиодас сделал нам выговор и выдал условие, что при попытке приготовить новое блюдо или что-то близкое к этому, мы должны их выполнять. Я и сестра не могли возразить, так как главные жители замка были согласны с его решением. И вот однажды, когда мы все просто любовались прекрасным видом с высоты горы, на красивые и цветущие зеленые поляны и холмы, где неподалеку был цветущий зеленый лес, началась довольно неприятная тема для разговора. Остальные говорили о какой-то войне. Раз из слов братика Мелиодаса, я поняла, что это ужасная вещь. Матерей и детей отправляют воевать и убивать других, таких же, как они. В моем сознании почему-то появился образ, как братика Мелиодаса убивают, и он покидает нас с сестрой и, возможно, не вернется. Я почувствовала боль в сердце, лишь представив эту ситуацию. Я не хотела этого. Мои чувства дали волю, и я пыталась убедить Мелиодаса не идти на эту ужасную войну. Но в ответ он только погладил меня по голове, пообещав, что все будет в порядке, и это почему-то меня успокоило. И братик сказал, что он не умрет, так как самый сильный. И я почему-то ему на слово поверила, но в сердце до сих пор были сомнения и волнения по этому поводу. Потом сестра увела меня и Шизуна в нашу комнату, вместе спать, оставив братика и сестренку ее и одних. На следующий же день, когда я вместе с сестрой Куракой готовили на кухне, раньше положенного времени, нас внезапно проведал братик Мелиодас. Вот только мне странным показался его запах. Как Накомат мы очень чувствительны к некоторым запахам, так что это было несложно уловить, что от него пахло сестренкой Юи и чем-то еще, какой-то незнакомый мне запах. Надеюсь, сестра Курака тоже это ощутила, иначе я могу ошибаться, может, ей знаком этот запах. Потом мы провели соревнования, кто лучше готовит, и братик Мелиодас объявил меня победителем, так как я делаю более съедобную еду. Также он посоветовал не класть так много сладкого в еду. От его слов слегка расстроилась, но ради братика пришлось пойти на такие жертвы, но будет сложно сменить стиль готовки. За эти пары месяцев, которые стали для многих очень счастливыми, потому что братик Мелиодас стал проводить со всеми много времени. Иногда он, конечно, пытался снова заняться своими тренировками и странными делами, пытаясь от нас сбежать, то не смог. Было даже весело бегать за братиком по всему замку, когда он иногда пытался сбежать. Проводили мы время, гуляя по полянам цветов, собирая их для того, чтобы научиться делать из цветов всякие венки, браслеты, ожерелья, букеты. Было, конечно, тяжело все это собирать, но братик Мелиодас с этим очень помог нам. Теперь я научилась новому делу, которому посвятила свое свободное время. Иногда мы прогуливались по холмам и лесам, чтобы просто походить и изучить местность, но так как там обычно много монстров, приходилось иногда отбиваться, что портило прогулку, но давало мне и братику опыт в борьбе. Кстати, иногда я находила странные вещи и запахи в комнате братика Мелиодаса. Тут часто можно было почувствовать запах сестренки Юи и какого-то странного запаха братика, что задело мое любопытство. Поэтому я старалась узнать, что это такое, и для этого караулила дверь комнаты братика. Но когда прошло уже слишком много времени, собиралась уйти, то заметила, что комната братика закрыта и в нее нельзя войти. Словно там стоял барьер, и даже звуков не было слышно. Даже когда я пыталась попасть внутрь комнаты, то никак не могла туда проникнуть. Поэтому просто оставила свои попытки на время, пока не найду способ обойти эту защиту, которую я смогла понять как форма магии барьера. И начала задумываться, как обойти барьер, начала искать ответ в книгах в библиотеке. Вот только случайно нашла книгу о нарядах и книга «Что нравится королям». В книге было много о том, что принцам и дворянам нравятся наряды горничных и еще парочку странных нарядов. Конечно, я замечала, что некоторым высокопоставленным дворянам нравится наряжать свою прислугу в чем-то довольно открытом и не очень удобной для их работы. Мы же с сестрой носим юкаты нашего королевства, что по просьбе братика нам сшили и сделали. Но я сама не уверена, а правда братику понравится увидеть меня в таких нарядах, как в книге. И спустя долгих раздумий, я захотела попробовать и приобрести парочку таких нарядов, чтобы привлечь внимание братика. И по моей личной просьбе, королевский портной, сняв с меня мерки, и начал их делать. За пару дней он сделал довольно много разных нарядов, но самым откровенным и симпатичным вышел наряд горничной. Сначала данный наряд мне показался очень смущающим, но я собралась и надела его. И когда я хотела показать его братику Мелиодасу, не смогла его найти. Искала по всему замку целых 3 часа, но без результата. И пришлось узнавать у других, и первой на встрече мне попала Юи, которая сказала, что в последний раз видела его в его спальне. От этого мне было любопытно узнать, почему она спала вместе с ним, но пришлось это проигнорировать и слушать дальше. И по ее словам, братика Мелиодаса она не видела с самого утра, как встала. Абсолютно никто не видел его с утра, что заставило нас немного волноваться, ведь обычно его можно найти в тренировочном зале, библиотеке, во дворе и так далее. Но его нигде нет. Из-за этого я начала думать, что он обиделся на нас, за то, что мы не давали ему время на его тренировки и другие дела. Беспокойство и волнение внутри меня и других росло, когда они не могли найти Мелиодаса в замке до самого заката. Но позже он внезапно появился и успокоился нас своим исчезновением. Вот только он все чаще стал пропадать всю неделю, как вернулся с того раза. Глава 44. Доверие. От первого лица Мелиодаса. Когда я расстался с Варманом, то сразу же вызвал Мирасциллу для перемещения в свой мир, но для начала в ПВ-шар. Если подумать, то с Варманом у нас вышли странные отношения. Душевно он стал для меня словно дедушкой, наставляющий своего внука на путь истины, но я не переставал относиться к нему с осторожностью из-за его сущности. Но я так или иначе получил выгоду из этих тренировок. Я старался не показывать свои козыри, и он, наверное, тоже. В общем, очень сложные у нас вышли взаимоотношения друг к другу. Конечно, мне также было любопытно, что это было за задание, которое для меня придумал Варман, но я решил позже это выяснить. Сейчас я хочу отдохнуть и снова вернуться к своим девочкам. Чаще я заходил в ПВ-шар, чтобы следить за работой Юри Альфа и проводить параллельно исследования. Когда перемещение закончилось, то я снова оказался посреди зеленой поляны, полной разновидных цветов. Сначала первой мыслью было прилечь на эту дивную и красивую поляну, чтобы по-настоящему отдохнуть наедине с природой. Но потом вспомнил, что ощущения будут казаться весьма специфичны, так что убрал эту мысль подальше, до тех пор, пока не создам более реалистичную поляну цветов или не найду настоящую, чтобы поместить сюда в ПВ-шар. Для начала решил отправить Мирасциллу в свою лабораторию, чтобы там какое-то время посидела и не отвлекала меня от моих дел и продолжила чтение книг моего нынешнего и чуть-чуть прошлого мира. Это важно, так как скоро она понадобится мне для очень важного дела, и повседневные знания того мира помогут ей в выполнении моего задания. Следом я решил проведать Мерлин. Конечно, должно пройти не слишком много времени с моего последнего прихода, но все равно следует делать такие проверки. Ведь я еще не до конца убедился в работоспособности Юри Альфы. Она хоть и получилась на первый взгляд хорошей и идеальной, но тут я использовал при ее создании достаточно дорогие и редкие материалы, и они повышают вероятность создания гомункула хорошего качества, поэтому на первый раз все вышло удачно, но во многих книгах пишут предупреждения для начинающих следить за тем, как развиваются и ведут себя первые гомункулы, иначе неизбежны сбои или недочеты в их работе.